так как вся Франция – Тартюф, не высказывать больше моему мизантропу всего, что накипело в его честной душе, если нет охоты попасть в Шателе или Лафорс. Но кое-что я еще могу, господа, и добьюсь того, чего не добились маршалы». Мольер направился к своему почерневшему от дыма пюпитру и, вынув из ящика сверток бумаги, дернул колокольчик, проведенный в соседнюю комнату. На пороге появился Лагранж. «Что тебе надо, Мольер? Постарайся, чтобы через час вся труппа была в сборе. У меня к вам просьба, старые товарищи, важная, может быть, последняя просьба». «О, Боже, да в чем же дело?» — спросил сильно удивленный режиссер. «Я заранее тебе ручаюсь за общее согласие». «Я уверен в вас. Вот Дон Жуан. Он должен быть дан на сцене через 48 часов. Тотчас отпечатай афиши. Для разъяснения этой странной загадки скажу только одну коротенькую фразу. Со вчерашнего дня Дон Жуан стал маршалом Франции». «Я не более как презренный комедиант в сравнении с вами, граф, но сил моих еще хватит на дело отмщения за несчастную, невинно погубленную принцессу Орлеанскую, благороднейшую, прекраснейшую из женщин Франции. А там пусть будет, что будет. Жизнь ли, смерть ли, мне все равно». И, раскланившись с удивленными слушателями, Мольер ушел в режиссерскую комнату. Волнение охватило весь Париж. Опять давали Дон Жуана, отвратительного Дон Жуана. Смысл этой вставшей из прошлого драмы стал ясен всем. Никакие насилия не могли заглушить в народе чувство справедливости. Мольеру снова мелькнули золотые дни. Старый дом едва вмещал зрителей, хотя пьеса давалась изо дня в день. Мольера и де Круасси, исполнявшего роль Дон Жуана в «Маске Лорена», оглушали овациями. Не только буржуазия, вся аристократия Парижа перебывала в театре Пале-Рояле. О необычайном успехе Дон Жуана шептались и в Версале, но только шептались, боясь короля. Впрочем, Гиш не замедлил разъяснить де Лорену действительный смысл этого успеха. Взбешенный маршал бросился к Ментенон. С улыбкой выслушала она его жалобы и ответила насмешливым тоном. «Нам-то что за дело до всего этого, маршал? Или, может быть, вам хочется убедить меня и его величество короля, что Дон Жуан прямой намек на вас? Берегитесь, не поднимайте самих себя на смех. Недели через две вы отправитесь в армию, победными лаврами ответите на эту проделку комедианта, и все будет забыто». Едва затворилась дверь за де Лореном, Ментенон потребовала к себе патера Лашеза. «Одно слово, аббат. Известно ли в Монпелье и Севеннах оправдание де Лорена, и позаботились ли вы о том, чтобы жителям Монтавре были доставлены по этому предмету самые точнейшие сведения? Все, касающееся де Лорена, до такой степени известно в Монтавре, что те люди, которых это особенно интересует, находятся уже на пути к Парижу. Вы это знаете, наверное? Мне даже известны приметы старика, мужа, жены и мальчика. Отлично. Позаботьтесь же, чтобы путешественники прибыли сюда как раз вовремя. Да, кстати, будьте добры, напишите Мольеру, что мне хотелось бы на этих днях видеть Дон Жуана. Что там не говорят против комедии вообще, но Дон Жуан — такая вещь, которую должен видеть всякий, и особенно провинциал. Полагаю, и протеже ваших следует направить в Пале-Рояль. Надо же им развлечься. Конечно, но осторожно, чтобы не было ни малейших следов нашего влияния. 10 дней спустя после этого разговора в театре на представлении Дон Жуана произошла странная, поразительная сцена. Как только де Круасси в маске де Лорена вышел на сцену, в партере между зрителями поднялась бледная, серьезная женщина лет 35 и, протянув руки к сцене, произнесла глухим, прерывающимся голосом: «Да, это он, он».